Друзья, я Вадим Опен-Йога, это у нас занятия, лекции для магистратуры, аспирантуры и для старших. Вся информация openyogaclass.com, мы сейчас боремся с отходом, не боремся, а наоборот продвигаем открытость, три в одном, работа, учеба, реклама, все это очень тяжело дается, и поэтому, чтобы преодолеть вот это стеснение, нежелание, так знаете, вот, Петр Первый когда-то такую хорошую вещь написал. Выступать каждому не по бумажке, дабы дурь каждого видна была. Вот. И поэтому, чтобы дурь наша была видна, да, мы выкладываем, стараемся в открытый доступ, а нарастающий сейчас все выкладываем. Это очень сильно ускоряет время, чтобы вообще все знали, что происходит и так далее. И в особенности даже наши, кто в открытой йоге, по всему земному шару, они просто иногда, не в курсе, что происходит, по разным причинам жизнь куда-то уносит. Но я напоминаю, что сейчас идет набор на бакалавриат, это Трана 22, подготовка преподавателей, а для тех, кто уже закончил бакалавриат, со следующего года опять набор в аспирантуру, в магистратуру и в аспирантуру со следующего года. Это для выпускников, чтобы они тоже были в курсе. Они знают, где искать, openyogaclass.com. Там мы с вами посмотрим, там вся будет эта информация, или с кем из нас связаться. Значит, это у нас такое сегодня будет достаточно важное для старших лекционное занятие, потому что, вы помните, старшие, на вас держится вся открытая йога. Открытая йога – это, в общем, подарок Махатмам, человечеству. И мы должны сохранить исчезающее знание йоги мы должны сохранить, в новых условиях, новую форму подачи, что ли. Йога-то старая, а подача-то новая, и жизнь меняется. И сейчас жизнь от нас диктует три в одном, что бы ты ни делал. Работа, учеба, реклама, должны быть все вместе. Скорость распространения сигнала – залог выживаемости. Знаете, биологи нам рассказывают такую вещь, что вообще, на самом деле, скорость реакции, то есть как посмотреть на все виды, на эволюционные какие-то сценарии событий, то наши предки выжили только благодаря тому, что у них скорость реакции была выше, чем у всех остальных. То есть и вот сейчас, в настоящее время, собственно, наши мозги, наша нервная система, ее критически важная функция – это быстро реагировать, быстро получать информацию, быстро на нее реагировать и так далее. Мир ускоряется, и мы к этому еще не привыкли, что с возникновением Ютуба началась эпоха Ютуба, и вот канал информации через говорить, смотреть и слушать, он, в общем-то, бывает быстрее, но не всегда эффективнее, чем читать, там, размышлять, поэтому полностью Ютуб, безусловно, не заменит ничего в плане продвижения, но дополнит. Мы быстрее на слух иногда воспринимаем, иногда мы смотрим на человека, и если человек нам нравится, мы продолжаем его слушать, а статью там читаешь, потом до тебя доходит, что автор идиот. Да, ты уже потерял книжку, начинаешь читать, ты когда ж там, да. А иногда вот фейс-контроль такой, взглянул на человека, услышал его голос, повадки, поведение, и эволюционно быстрее составляем мы себе внутри образ, потому что миллионы лет эволюции как раз оттачивали нас распознавать друга от врага, того, кто врет, от того, кто говорит правду. То, что важное, от того, что не важно, это быстрее идет. Гораздо быстрее, поэтому крайне желательно, чтобы, так как йога исчезает, мы максимально выкладывали, в том числе и те занятия, которые были наши внутренние, в открытый доступ для спасения и сохранения йоги. Йога реально исчезает. Вот я вот сколько лет ее преподаю, вечно мне говорят, куда исчезает? Вот посмотри, какие бюджеты у этих йога-центров большие, там деньги лопатой гребут. Деньги лопатой, конечно, не гребут, но действительно стала массовость. Но массовость – это еще не йога, понимаете, в чем проблема. Да, массовость можно что угодно достигнуть, иногда даже фальсификация и подделка, и непонимание принципов, и потерять. Знаете, пользоваться мобильным телефоном может любой человек. А вот мозгов, чтобы его создать, там, инженера, который там эти все схемы разрабатывает, ученого, который там новые технологии разрабатывает, или какие-нибудь новые принципы передачи там чего-нибудь, ускорения, шифрования и так далее, их единицы. И вот если не будут поддерживаться эти единицы по поддержанию, скажем, мобильного телефона или компьютера, то совершенно все равно, сколько пользователей. Все вот просто убираешь этих людей, все разваливается. То есть и все забывают о том, что это вообще когда-то было. То есть деградация. Поэтому, так как вы старше, вы уже на своей шкуре знаете, насколько тяжело идет распространение йоги, насколько неадекватно воспринимается она, насколько она подвержена таким влияниям, как либо превратить из йоги очередную, сделать какую-то а-ля религию, а-ля секту, иногда такую безобидную, иногда более такую, знаете, авторитарную. А, либо другая крайность, и секта и не пахнет, зато все оценивается в долларах, то есть... Как бы измерять успех йоги в возможности зарабатывать на йоге деньги. Да, вот такая сейчас тенденция на Западе. Она прекрасно себя показала в свое время, потому что в Америке, как еще злые языки давно утверждают, там чуть ли не каждый второй раз в жизни занимался йогой. Почему? Ну вот как-то так они молодцы, в этом надо отдать им должное. Они там не особо вникаясь в эту тяжелую философию соорганизовали. Есть процесс, научились его монетизировать, и он стал, как говорится, sustainable development, самоподдерживающийся, он более популярен там, чем в той же Индии. Кстати, многие очень удивляются, когда им говоришь, а вы знаете, что в Америке занимающийся йогой больше, чем в Индии, бог такой может быть, а вот так вот. Да, то есть, только последнее время в Индии стало распространяться, и опять же, с подачи государства йога, сейчас государство всячески это все продавливает, но наш опыт Советского Союза печальный показывает, как только государство за что-то хватается, ну, есть вот отрасли, где да, только государство и больше никто, а есть отрасли, где наоборот, если государство туда лезет, то, скорее всего, все на этом и заканчивается, вот. Мудрость любых правителей в любой стране – это понимать, куда надо вмешиваться, а куда вмешиваться нельзя. Потому что две группы, одни кричат, что надо все зарегулировать сверху донизу, но это был пример, Советский Союз развалился. Другие говорят, что давайте все бросим, волшебная, как невидимая рука с рынка, помните Адама Смита, классический. Классическое произведение, которое еще Александр Сергеевич Пушкин читал. А сейчас с этими студентами сейчас наплатили экономиста. Говорю, Адам Смит, они кто это? Ну, здрасте. Да, так вот, невидимая рука рынка где-то работает, а где-то абсолютно не работает. И это сегодняшнюю нашу с вами лекцию как раз я хотел продвинутой карма-йоге посвятить. Она будет полезна и даже начинающим, и тем, кто вообще никогда не слышал слово карма-йога. Точнее, слово карма слышали все, но мало кто знает, что, в общем-то, это производное такого понятия, как карма-йога. Давайте мы поговорим сегодня о продвинутой карма-йоге, тем более для вас, старших магистрантов и аспирантов, на чьих плечах держится называется вся мощь открытой йоги, также будет полезно освежить, может быть, с других ракурсов взглянуть на понятные такие моменты. Особенно для тех из вас, кто ведет специальные занятия, для тех, кто, в общем-то, двигает эти направления, вы знаете, насколько тяжело работать со студентами. То есть, вы помните, что у нас такое отношение к студентам, то есть вы должны относиться к студентам как к своим детям. То есть, вне зависимости от предыстории студента, сколько ему лет и так далее, где он там учился, не учился, не смотреть. Самая большая ошибка смотреть, как называется, бэкграунд. Вот в этом отношении это сильная очень сторона открытой йоги, что нам совершенно плевать, какой был бэкграунд, потому что зачастую он только мешает. Вот, но все равно, когда пытаешься по-хорошему, так сказать, ну, как вот со своим ребенком, люди же приходят из обычного социума, с обычной кармой, Вы понимаете, да, все студенты, которым вы ведете там спецзанятия и так далее, это люди с обычной кармой. Ну, в том смысле, что вот страна, место и время рождения и так далее, это, собственно, составляющие кармы. И мы как бы, мы не можем жить рядом с людьми, с которыми у нас нет кармы. То есть мы бы тогда просто тупо физически не пересекались, мы бы не родились в это место и в это время. То есть вот в этом смысле, как сказать, вот то, что в науке называется принципом детерминизма, и что является только лишь одной из граней, объясняющей законы Вселенной, но она реально существует, понимаете, да, и она выливается в то, что есть понятие времени, а понятие времени, собственно, склеивает то, что называется следствие и причина. То есть берешь причину, умножаешь на время, получаешь следствие. Если волеизъявляешь так жить, так и остаешься в плоскости кармы. И вы помните, что карма-йога нам говорит, что в принципе то, что мы имеем, мы когда-то сами породили, потому что Абсолют, создавший эту Вселенную, создал его на основании закона Рита или закона свободы. А понимаете, само понятие закон свободы сверхлогично, мы его не понимаем. Потому что если есть закон, нет свободы. Если есть свободы, свобода, значит нет закона. Понимаете? Ну то есть это вот в плоскости логики вроде бы как исключающие положения. А тут вам говорят, что есть еще закон кармы. Вот закон, что выше, закон Рита или закон кармы? Вот, знаете, на экзаменах так с подвохом. Вопрос, да? Что выше, закон Рита или закон кармы? Что подчиняется? Ну, совершенно очевидно, что закон кармы это частный случай, то есть он подчиняется закону Рита. Но тот факт, что как бы закон Рита выше, это не значит, что закон кармы не работает. То есть он работает. Как он работает? Просто достаточно детерминистически. Мы получаем, мы имеем то, что мы так или иначе косвенно когда-то, во-первых, волеизъявили, а во-вторых, сделали такое так это, волшебное такое действие из жнаны, крии, ички, значит, крии джнаны, да, то есть, ну, о чем-то подумали, какую-то концепцию имели, что-то волеизъявили, что-то сделали, и тем самым изменили нашу личную Вселенную и повлияли с другими живыми существами, сделав зацепку в виде кармы. Зацепку в виде кармы, которая, значит, если мы не поднимаемся над уровнем кармы, продолжает нас в этой плоскости и оставлять, и дальше вести. Поэтому достаточно хорошо получается анализировать те или иные проблемы наших студентов, которые приходят там учиться на бакалавр, на бакалавра, вот именно с анализа кармы, анализа кармического, кармической ситуации человека. Вот. На самом деле, это достаточно проще и просто сделать, когда вы смотрите на кого-то со стороны. Вот в отношении самого себя бывает гораздо тяжелее проанализировать свою кармическую ситуацию, потому что там мы вступаем в такие некритические слепые зоны разума, где идет подмена понятий закона кармы и закона Риты. Достаточно красиво это все, знаете, простыми словами в текстах сказано, что вечное мы считаем приходящим, приходящее вечным. Мелкое, значит, несущественное мы начинаем считать важным и серьезным, а что-то, ну и так, в общем, путаница. Возникает вот эта вот путаница. И поэтому в анализе самого себя, ну, совершенно не получается обычному человеку включить аналитику, логику и так далее, потому что у нас интуитивное ощущение, что я брахман и ничто иное. И поэтому, если даже у меня есть недостаток какой-нибудь, то я склонен его обожествлять. То есть это не баг, это фича, понимаете, да? То есть это моя особенность такая. А какое же тут аналитическая это проработка? Ну, когда вы видите при ведении спецзанятий группу студентов, и видите каждого из них, и с одной стороны вы их, что называется, по-родственному любите, то есть вам от них ничего не надо, они, ну, собственно, вот ваша работа по преподаведению СЗ, это фактически, то есть не из-за страха и не из-за жажды, ну, как говорится, вознаграждения, точно так же, как родители относятся к деньгам, к детям, да, то есть они же детей рожают не из-за страха, ну, у многих это как-то само получилось, да, и не из-за, знаете, плана, что, о, сейчас я, значит, это как, это дети, как инвестиция. Хотя я вот тут попадал на одни такие прожженные такие были, такие, не знаю, как их назвать, бизнесмены. Достаточно здравая мысль у них прозвучала, такая, дети как инвестиция. Вот, ну, в том плане, ну, собственно говоря, иногда это тоже относится, что вот типа, в старости кормить будут. Да, но там более завуалировано, что если дать хорошее, там, как вырастить Илона Маска, который обеспечит тебя потом, значит, ну, понятно, сам миллиардер, то ты что ж там делать, как там будешь. Вот. Ну, мы в сторону уходим, но так или иначе получается, когда вы смотрите на студентов, вы смотрите на них как на детей, и гораздо легче, во-первых, увидеть их несостыковки, где они обожествляют своих тараканов, то есть это в Индии священные коровы, в России в головах, ну не только в русскоязычной, давайте так сказать, в русскоязычной открытой йоге не священные коровы, священные тараканы в голове. Да? И бы давно бы можно было всех прогнать, разогнать, то, конечно, священные, даже подумать страшно, выгонять тараканов священных, вы что, с ума сошли? А вот эти вот паразитические представления неправильно, они очень укореняются, они делают жизнь неэффективной, неправильно расставляют акценты, цели. Мы стремимся к каким-то целям, эта цель была нам как-то внедрена рекламой. Спрашиваешь, почему детей не рожаете? Ой, да вы что, да кризис, да то, да сё, да пятое, десятое. А почему новый там этот телефон купил? Ну как же это, because you deserve it, понимаете, because I deserve it, понимаете, потому что этого достоин. И вот получается, что, знаете, как это, частушка была в советские годы, поменяли хулигана на Луиса Карвалана, понимаете, когда мы взамен каких-то более важных ценностей, нам как раз с ловкостью рук подмешивают ценности второстепенные. Они очень опасны, эти второстепенные ценности, и в результате вся жизнь идет на смарт. Так вот, гораздо легче увидеть эти тараканы у другого, чем у себя. А дальше начинается магия. Вообще йога преподавания – это один из самых быстрых методов йоги. Вот вы там аспиранты, магистранты, ну те, кто, так сказать, хватил уже этих забот, не мне вам рассказывать, вы прекрасно знаете, насколько тяжела сторона. Ну это тяжелая работа, но как ты как в зеркале видишь все свои недостатки в студентах. То есть ты на него смотришь, и ты понимаешь, боже ж ты мой, я же смотрю на свою копию. И у него все то же самое, у него, что и у меня. И вот гораздо легче, как ни странно, посмотреть на другого человека и осознать свои недостатки. Как в зеркале. Но только при условии, что вы, ну, как бы, относитесь к этому человеку, ну, как бы, с любовью, с расположением, он для вас близок. Потому что если он для вас не близок, вы не будете склонны видеть в нем свое зеркало. Так вот, когда ты видишь в другом самого себя и видишь, что у него в голове такие же тараканы, как и у тебя, гораздо легче самому уже начинать от них избавляться. Вот почему, собственно, фактор совершенно замечательный. То есть мать, которая там воспитывает детей, она по определению проходит курс карма-йоги. Вот по определению. Ведь это какие страшные ломки, особенно первый ребенок рождается, всю жизнь поменялась. Потому что так ты за себя отвечал, а так все, приехали. Ты не можешь вставать, когда захочешь ложиться, ты не можешь делать то, что тебе нравится, не нравится. Ты должен учитывать другого. И, по сути дела, ну, то есть любая женщина, которая там воспитывает детей, рожает, воспитывает детей, это карма-йогиня. Ну, природой так заложено. И, как ни странно, в этом отношении ей гораздо легче преодолеть свой эгоизм, чем мужику. Но не об этом сейчас речь, о том, что вот это высочайшая возможность, ну, как говорится, ну, иногда, правда, с детьми тоже получается эгоистичное захватывание, то есть собственничество. То есть мы начинаем как бы слишком сильно влиять на детей и начинаем им навязывать это все, потому что мы их слишком сильно любим. Поэтому, а вот так, знаете, дистанцироваться немножко тяжеловато. А вот когда ты ведешь там СЗ, у тебя нету слишком сильной привязанности, и нету слишком сильного безразличия. То есть у тебя вот как раз гармоничное такое вот положение, только в нем ты можешь увидеть. Потому что, когда, знаете, так спазматически любят детей, там не то, что тараканов не видят, там, не своих, ничего, а наоборот, что вредят. То есть тоже такая хватка. Да, так вот, карма-йога, причина и следствие. Вы помните, что работа в карма-йоге, она идет из такого совершенно простого анализа, что, по сути дела, если так хорошо подумать, в этой жизни есть промежуточные рычаги управления. То есть, как вот можно вас заставить что-то сделать, или наоборот, ну, там нет, это кнут и прянь. То есть есть три мотивации, ради которой мы что-то, каждый из нас что-то делает. В каждом из нас есть чуть-чуть страха, и мы что-то делаем из-за страха. Отдаем ли мы в этом себе отчет или нет, это не важно, на подсознании страх есть. Он может быть даже, знаете, врожденный. Вот у животных врожденная боязнь огня. Их никто не учит, что в огонь это значит, плохо, страшно. Они просто, любое животное боится огня. Человек очень сильно стал доминировать, когда он приручил огонь. Все, уже можно так хоть от кого отбиваться, вне зависимости от размеров твоего врага, когда он видит полыхающий огонь, любой враг, как будто, не знаю, мама. Он в панике будет спасаться. Вот. И поэтому какие-то страхи точно так же и у нас есть. И они нами управляют, да, то есть мы что-то делаем из-за страха. Есть другая мотивация, это, ну, как иногда называют, жадность, или вожделение, или желание вознаграждения, или что-то получить. Что-то мы хотим, и мы к этому тянемся. То есть страх, мы чего-то не хотим, и мы всячески от этого отталкиваемся, желание, мы чего-то хотим, и мы это... к этому стремимся. Это тоже очень достаточно серьезный рычаг, мотивация. Мотивация в том, что, которая, во-первых, воздействует на нас, а во-вторых, этот рычаг в управлении другими людьми, которые вокруг нас. То есть мы можем кого-то там припугнуть, заставить что-то делать, мы можем кого-то попытаться мотивировать тем или иным способом. То есть, кто похвалит меня лучше всех, тот получит эту конфету. Понимаете, да, вот все. Моментально. Но обе эти мотивации, такие основные, они, в общем-то, кармичны. Они действуют на нас, пока есть мы, пока, в общем-то, глубоко в области кармы. А самое высшее... Вот почему мы работаем? Либо из-за страха, либо из-за вознаграждения. Но самое высшее, как считается в карма-йоге, это работать не из-за страха, не из-за награждения, а, знаете, как, потому что работа должна быть сделана. Или, знаете, можно по-другому сказать, из-за вдохновения, из-за бхава. Вот вы считаете, что так должно быть, вот, ну, как оно для вас естественно. И вас могут ругать, а вы все равно делаете. Вас могут хвалить, а вы все равно делаете. И, то есть, и получается, что рычагов над вами управления нет. Вы такая самодостаточная сущность. Вы что-то делаете не под влиянием, а вот потому что считаете, что так должно быть. То есть это считается самой высшей работой, и результаты труда такой работы сохраняются наиболее долго. Знаете, вот сейчас современный мир иногда совершенно парадоксальные эксперименты ставит над происходящим. Возникло такое явление в свое время в компьютере, ну, в области IT, или как иначе, прикладная математика. IT это прикладная математика, по сути дела. Вот. Как открытый код, open source. Вот собрались люди, причем не в бывшем СССР, где коммунистические идеалы, а где-то на Западе, и решили, ребят, будем что-то создавать для блага всех живых существ. Не из-за страха, не из-за желания вознаграждения, потому что мы видим, что таким образом мы меняем мир к лучшему, и мы будем это делать. И вроде все смеялись, все, значит, над этим потешались. В это же время возникали гигантские IT-компании с гигантскими бюджетами, с гигантскими фактически финансовыми ресурсами, где все было построено именно на страхе и жадности. А тут вот параллельно робкий росток того, что называется open source. И все смеялись, потешались, ждали, пока это все умрет, потом оно что-то не умирает, растет. Опять проходят годы, оно не просто растет, оно начинает уже, в общем-то, конкурировать с этими всеми так называемыми проприетарными решениями. И более того, вот эти все капиталисты, акулы капитализма, прям не стесняясь, всячески это все называли коммунизмом, что это надо все задавить, что это все, в общем-то, не имеет права на жизнь. А оно все растет и растет, растет и растет. А потом в какой-то момент начались странные вещи. Вот какая-нибудь закрытая, ну, прошу прощения, заслуженная жлобская компания там написала какую-нибудь программуху, нашла каких-нибудь богатеньких буратин, начала позицировать это, вы художник, вам не надо разбираться, вот платите денежки и чем-то пользуетесь. Какой-то программа. Ну, человек заплатил, пользуется, нравится, хороший. Первая версия хорошая, заплатил. Вторая версия еще лучше, заплатил. Ну, каждый год ему говорят, плати, плати, плати. Ну, вроде небольшая сумма. А потом с какой-то версии все начинает быть все хуже, хуже, хуже, хуже. То есть компания-производитель выросла до гигантских размеров, а продукт все хуже, хуже, хуже, хуже. Но самое ужасное, когда если вдруг компания поменьше, она вдруг умерла, то, что они делали, бросается. Почему? Потому что предыдущая их программа защищена так называемыми авторскими правами. Ты не имеешь права ни дорабатывать, ни использовать без согласия правообладателя. В результате она морально и физически, что называется, устаревает. Обновлять ее ты не можешь, развивать ее не можешь, кому-то, дяде какому-то принадлежат права, она просто умирает. В то же самое время, когда кто-то сделал что-то бесплатно, оно живет, потому что любой может взять, ну там есть тоже свои какие-то правила игры. И, понимаете, вот такой наглядный пример того, что на первый взгляд, вот такая философия открытости, философия не за страха и не за вознаграждение, переживает, просто вот в тупую переживает своих конкурентов. Это, знаете, был такой случай, Никита Сергеевич Хрущев, выступая в Организации Объединенных Наций, сказал такую фразу, она хрестоматийная, он сказал фразу: «Мы вас похороним». Ну, Никита Сергеевич не отличался особым умом и сообразительностью. Он хотел сказать другое. Не в том, что мы вас сейчас ядерными бомбами закидаем, и от вас ничего не останется, А он же хотел идею Маркса, Энгельса, Ленина донести, что на смену там первобытно-общинному строю приходит, значит, там рабовладельческий, потом капитализм, потом социализм, потом коммунизм. И в плане того, что когда за нами будущее, а вы как, ну, эти самые динозавры вымрете, и мы вас похороним. Но за языком надо было, в общем-то, присматривать к Никите Сергеевичу, а все весь это, значит, капиталистический мир понял, что это прямая угроза. Да, это даже у Стинга песня есть такая, называется русская, даже фраза. Мистер Крущев, что-то said, we will bury you, I don't subscribe to that point of view. Ну, послушайте, хорошая, целующая актуальная песня сейчас в текущих реалиях. Значит, и... То есть получается, что то, что мы читаем в йоговских текстах древнейших, как ни странно, подтверждается там, где меньше всего это подтверждение можно было искать, а именно в бизнес-сообществе. То есть вот любой бизнес сейчас здравомыслящий всеми правдами и неправдами стремится перейти на открытые источники. Там есть еще куча всяких таких моментов, в плане того, что когда у тебя что-то закрытое, там могут быть опасные уязвимости и ошибки, которых не видят. Ну, что, ну, это денег стоит их исправлять, находить. А когда все открытое, любой может взглянуть, любой это может, и он быстро обнародует. То есть это даже скорость обновления каких-то вещей. То есть, и, то есть я к чему что это хочу сказать, что одно время... Знания йоги и карма-йоги воспринимали на Западе как завуалированный социализм, коммунизм, что вот, мол они не могли там это все, эти как, коммунисты не могли там прийти к власти, отключили Таро, там ГУЛАГ, да. Когда ГУЛАГ не сработал, вот теперь за уши притаскивают эту самую мистическую идеологию, в том числе, значит, от Махатмы, что там карма-йога, что это прочее. Вот, и что там греха-то? Некоторые так и относились, и до сих пор, кстати, относятся так, с подозрением. Подозрением, уж слишком такое, знаете, это человеколюбивое направление йоги. А где ж заработок, где ж дешев, где ж деньжат-то срубить-то, понимаете, на этом празднике человеколюбия? Или... Другими словами, знаете, бизнес-модель монетизации открытого исходного фонда. То есть, вот, возможно ли, чтобы все были довольны, и капиталисты были довольны, и люди? Да, оказалось, это все вполне красиво уживается и вполне красиво растет. То есть не всегда однозначно, по-разному, но опять же, любой open source продукт, так же как и открытая йога, так вообще как и йога вообще, это какой-то подарок человечеству. Ты что-то делаешь не из-за того, что ты взамен что-то хочешь, а потому что у тебя так у тебя вдохновение. То ты смотришь вокруг морды, ты включаешь телевизор, и тут же выключаешь, потому что смотреть это нельзя. Ты, ну, ты видишь, что все человечество куда-то катится в пропасть. И ты говоришь, да, собственно, я что, я же частичка абсолютно всемогущего. Я живу по закону вида. Я все могу переделать. Все, что я сейчас вижу, по сути дела, я сам сформировал. А сейчас буду по-другому все делать. И даже не хочу спрашивать ни у кого разрешения, согласования. Я просто по-другому делаю. Не странно, любой поступок с позиции высшей карма-йоги, он обретает всемогущество. Во-первых, он самый долгоживущий из всего, что... построено на страхе, или все, что построено с жаждой наживы. Просто по времени их действительно переживает эти решения. То есть все, вымерли динозавры там. Это. То есть еще раз, это не, вот, ну, тут делается очень серьезнейшая ошибка в карма-йоге, ее никто не понимает, они говорят, ну все, с завтрашнего дня я начинаю быть не просто бессеребренником, а вот начинаю все. Но это вот тоже другая беда, очень серьезная болезнь русскоязычной йоги, которой многие страдают. Одна из самых таких неприятных болезней, с которыми вы будете сталкиваться, потому что я когда в свое время с этим столкнулся, у меня чуть это вера в человечество не исчезла. Но на самом деле такая же ситуация была и в той же Америке в 60-е и 70-е годы. Это такой эффект хиппи. Пока ему там 20 лет, он там такой небритый, на гитаре играет, ну как основная мысль, да, против войны, занимаемся все любовью, все человечество, братство, в общем, все замечательно. То есть какие-то там коммуны создают и так далее, в общем, достаточно любопытный такой период в жизни был в Америке, очень интересно. А потом судьба этих хиппи, вот, а что с ними стало? Годкам к 40, к 50. И с удивлением узнаешь, что многие из них, как бы переболев вот этой вот хипповской болезнью, стали такими махровыми акулами капитализма. Такими, знаете, этими, ну, прошу прощения, жлобами. И вот, к сожалению, та же самая ситуация, вот, кстати, в IT, как ни в одной другой отрасли, там очень много было как раз вот из хиппи, а потом вдруг резко стали богатеть, и у них на глазах начиналась меняться философия, мировоззрение, они вдруг стали такими самыми ярыми сторонниками такого капитализма, такого, знаете, доллар. Вот, к сожалению, эта болезнь, ну, на самом деле, не знаю, в большей, даже, может быть, иной раз степени проявляется бывшая русскоязычная любовь. Все приходят такие для блага всех живых существ, мы сейчас мир изменим. А потом что-то у них, знаете, как будто ген один отключается, другой включается, или один таракан вылазит. И они начинают так, все, йога – это чистый заработок. Так, я палец о палец не ударю, пока мне не заплатят. Все, вот что-то какая-то такая, раз, метаморфоза, и начинают это прикрывать самыми, а вот мне там надо на жизнь зарабатывать, ну всем надо на жизнь зарабатывать, да? И так далее, и так далее. Вот, ну понятно, что, конечно, если вы профессиональный преподаватель йоги, это работа такая же, как и везде. Вот. Собственно, там даже не из-за йоги платят. Платят из-за всей организации. Но этого никто не понимает. А люди думают, что это из-за йоги. И убивают йогу. В общем, останавливаются в развитии. Начинал как такой, знаете, вдохновенный йог. Сейчас он будет распространять знания. Сейчас он изменит мир к лучшему. Но бытовуха, окружение. Как бы раз... Но самое, конечно, вот что обидное. Что вот эти все прикрытия, что... Ой, да мне надо зарабатывать деньги, там, да вот это, то все. Я вот анализирую жизнь. Я могу себе представить, как жили, допустим, йоги-шестидесятники в бывшем СССР. И как живут современные там преподаватели йоги. Ну, там, худо, бедно. Даже не просто преподаватель йоги, а просто среднестатистический человек. Так вот, даже и не снилось, мы за эти годы настолько стали богаты, настолько стали свободны, но люди вечно ноют, и все мало, они все говорят, ой, нет, все плохо, ой, нет, не так. Это был анекдот в советские годы, что как ты живешь? Я говорю, с понедельника по пятницу хожу на работу, а в субботу-воскресенье я вкалываю на даче. Вот так я и живу, потому что если на даче не будешь работать там, картошки не насадишь, ну, все. И сейчас вот я тоже смотрю, как начинают резко сокращаться вот эти вот все. Раньше что сажали там, дача, морковку, огурцы, картошку. А сейчас все больше цветы, сейчас все какие-то там эти ландшафтный дизайн пошел. Почему жизнь богаче стала? Что бы кто ни говорил. Жизнь за счет технологий, за счет развития науки, ну, повышения производительности труда, получается так, что работающих реально все меньше и меньше, и каждый работающий все больше и больше сможет охвачивать своим трудом всех остальных. Это как бы богатство перераспределяется. Это понятно, что это вытекает, ну, то есть никаких чудес нет, это плоды науки. Если бы наука не развивалась, ничего подобного бы не было. Все бы с утра до ночи впахивали бы, и не то, что там времени на йогу не оставалось, там, просто досуг какой-нибудь. Да, так вот, смотрите, да, то есть вот начинаются такие мысли, все, с завтрашнего дня буду жить по-йоговски, буду бессеребренник, буду на Бхале, и вот превращается в этих хиппи. Так какое-то время, а потом превращается в свою противоположность, жлобов. Явных, неявных, кто-то ясно об этом в открытую заявляет, кто-то так, так сказать, иносказательно начинает это все делать, но бескорыстием там и не пахнет. А в чем заключалась ошибка принципиально? А в том, чтобы соизмерять силы. Внутри каждого из нас не один, а сразу три человека. В каждом из нас живет скотина, в каждом из нас живет алчный такой, знаете, это стяжатель, да? В каждом из нас живет небожитель. И, знаете, на сцену выходит то один, то другой, то третий. То три одновременно, но в разных пропорциях. Поэтому наша вот эта мотивация и наши какие-то, ну, вот мы откликаемся на что-то, не откликаемся, это не чистая там жадность, не чистый страх, не чистое бескорыстие, а это помесь всего. И вот если вы это понимаете, то тогда легче, ну, бывает распутать. Если вы чувствуете, что вам надо что-то сделать, а вы не можете себя заставить, ваша внутренняя скотина победила. Бывает, вот внутренняя скотина победила. Значит, что очень хорошо помогает? Запугивание. Вот скотина хорошо, знаете... Я в свое время, ну, как бы работал в консалтинге, в бизнес-консалтинге, там бизнес-аналитикой занимался, но иной раз, ну, устаешь, это очень выматывающая работа. И иногда так просыпаешься, и нет стимула лапки, ничего не хочется делать. А понятно, что есть такие каналы информации, которыми пользуются. Ну, они не, это не первый, второй, там, третий там, какой, там, канал телевизора, это не, ну, не интернет, а, как правило, закрытые какие-то источники информации. И большая часть из них алармистских. То есть основная мысль, все пропало, завтра кризис, последняя минута, чтобы воспользоваться, что-то исправить. А, ну, как, ну, почему? Потому что там все, как любой рынок, это страх и жадность. И понятно, страх. И вот так включаешь, немножко так послушаешь, так видишь, как скотина внутренняя начинает, а так завтра, так, там, сколько продовольствия осталось, да, там, что там, это, какой-то кризис или еще что-то, невольно начинает бояться. И я так чувствую, блин, а куда вся лень исчезла? Как-то уже хочется двигаться, начинать, понимаете? Вот это как бы раз, вот эту вот фазу внутренней скотины, вот таким умелым воздействием, раз, или другой, тоже ничего не хочется делать, но... Ты начинаешь думать, а какие ты, что это тебе сулит? Вот, а если я сделаю это, я ж получу это, да? Меня ж все знать будут, меня ж все уважать будут, все будут, значит, три раза ку делать при встрече со мной. Приятно. И вот это вот внутреннее желание, как это, получить, стяжать, что называется, богатство и славы, начинает очень сильно мотивировать, уже чувствуешь, да, какая-то бодрость такая образовалась, уже готов что-то делать. А иногда себя ловишь на мысли, что, ну вот, знаете, ни страх на тебя не действует, ничего. Кстати, это очень страшно, очень страшное состояние. Что ты понимаешь, что ты, ну, что ты ничего не боишься, тебя ничего не интересует. Знаете, это почему страшное сознание? Что воля, что не воля, все равно. И ты начинаешь думать, вот что-то делать или чего-то не делать. У тебя нет страха. Ну, вот в таком смысле ты... И вот мотивация, именно вдохновение, мотивация помочь другим живым существам. Во-первых, тем, кому плохо. Вот, то есть ну, увидеть этот спектакль. Вот кому-то было плохо, а ты пришел, сделал, и ему стало хорошо. О, хочу посмотреть на этот, на эту красивую игру. Да, вот. Или я считаю, что должно быть в этом мире так. И ты начинаешь что-то делать. То есть, когда к тебе просыпается такой, ну, в хорошем смысле слова, как это, креатор, творец Вселенной, вот. И ты начинаешь под влиянием этого делать. И, ну, то есть, еще раз я хочу подчеркнуть, типичная ошибка высшей карма-йоги, это говорить, что ой, нет, это плохая мотивация из-за страха, ой, нет, это плохая мотивация из-за вознаграждения, вот мотивация только лишь из-за высших каких-то соображений, она достойна. Значит, вот такая стратегия, очень, во-первых, она очень опасная, и есть тому примеры. Примеров, кстати, много, но, может быть, самые яркие примеры, это, знаете, исторические примеры. Два примера. Первое – это французская революция. Вот с чего она? У Дюма, кстати. У Александра Дюма есть огромное количество произведений, где вот описываются вот эти все годы. Очень захватывающее чтиво. Но второй, может быть, ближе к нам, особенно к русскоязычной публике бывшего СССР, это построение в отдельно взятой стране, значит, это социализм. Вот не особо афишируют первые действия Владимира Ильича Ленина после того, как они захватили власть. Но они искренне надеялись на сознательность. То есть они там военный коммунизм вели, эксперименты. А давайте, ребят, вот все же сознательные, все же против царизма, все же за светлое будущее. Давайте с завтрашнего дня все будут сознательны, отменим деньги. Если отменили деньги, все там... А потом вдруг выяснилось, что сознательных-то по пальцам, а все остальные не то, что они скоты, не то, что они там жлобы, они вообще не поняли, что происходит. Ну, они стали демотивированы, они вообще не могли понять. Помните, как это был фильм? Белые пришли, грабят, красные пришли, грабят. Куда же это, крестьянину податься, да? И вот очень многие, они просто тупо не понимают ваших возвышенных вот этих вот желаний изменить мир к лучшему. Ну, не понимают и все. А когда вы начинаете это делать, то возникает известный конфликт. Ну и вот в случае, конечно же, с бывшей царской империей, там же какая была ситуация, напомню, Первая мировая война, царская империя огромнейшая, все, значит, потом революция, фактически пришли идеалисты к власти. Вот, кстати, очень я вам рекомендую, вы изучайте физиологию, анатомию и так далее, но ведь отцы-основатели-то такие, как, ну, в частности, как Павлов, академик Павлов. Он остался вот в этой в коммунистической России, и очень интересны его высказывания, письма и так далее. Он отдавал себе отчет, что происходит, он так и называл. Ребята, вы экспериментаторы. Вы ставите эксперимент. Вы уповаете на светлые стороны человека. А потом, когда, смотрите, что произошло, когда все стало разваливаться, ну, голод начался, тупо голод. Резко включили мозги, включили нерв. И каким-то образом уравновесили вот этот вот, ну, отсутствие идейных. То есть вот вдруг идейные оказались в меньшинстве, и что стали? Ну, включили еще параллельно страх и жадность. Включили, ну, как там она называлась, ГПУ, ОГПУ, я не помню. Ну, ЧК, НКВД, но НКВД позднее было там. После ЧК, какая-то организация. Ну, организация у нас одна и та же на протяжении. Это, помните еще это? И вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ. Классик, да? Вот. А, и с одной стороны, в тонусе всех держала организация, а с другой стороны, НЭП. И вот, как ни странно, быстро выровняли три такие составляющие. Идея «строим социализм». Значит, тех, кто не с нами, значит, ЧК, как это, чувство быстро приведет. А если хочешь богатеть, богатей, непманы. Кстати, тоже очень неизвестная страница истории. И потому что стали секретить. Все, потом оно было неуместно, засекретили все. Но потом, правда, и, в общем-то, стало все это выравниваться, потому что, ну, Владимир Ильич Ленин, ну, вот то, что у него были, ну, как, можно к нему всяких отрицательных вещей там написать, но мозги у него были однозначно. Быстро он в этом отношении видел, знаете, как экспериментатор, сделал эксперимент, получил неправильные результаты, тут же начал его исправлять. Но потом он долго не прожил, умер. А началась совершенно чудовищная следующая вещь. Ведь были идейные, и вдруг эти идейные начали понимать, что они теряют власть. Потому что вдруг нетманы понимают, что мы без построения коммунизма хорошо растем. Вдруг эти органы тоже начинают понимать, что они теряют свою, ну, то есть, любой нетман. А сознательных очень мало. Просто в процентном отношении мало сознательных. Не потому что мало, а потому что люди вообще не понимали, они этой концепции не понимали коммунизма. Они-то, собственно, перепрыгнули из царизма сразу. Ну, то есть, совсем это был безумный эксперимент. Просто безумный. И, ну, надо дать должное, Ленин, правда, в конце жизни якобы своим этим. Ну, в общем, он писал об этом, и он открыто говорил, что да, мы провалились. Но потом, понятно, из Ленина сделали мифическую фигуру и все. И, да, так вот, что дальше пришлось включить? Совершенно уникальная связка. Это идеализация и террор. Нетманов убили. То есть пряник практически убрали, ну или оставили в малом количестве. В основном террор и идеология. Такая, мы строим новый мир, самые там продвинутые строили новый мир, а те, кто был не согласен, понятно. Но понимаете в чем? Так идеологию не построишь, потому что террор очень быстро всем надоел. И вообще вот с точки зрения теоретической такой карма-йоги, понимаете, там что говорится? Что по сути дела первые две мотивации из-за страха, из-за наказания, это не мотивация, это иллюзорные мотивации, их нет на самом деле. Потому что на самом деле у вас нет кнута. Это очень тяжело понимается. Вот я могу сказать, русскоязычная открытая йоги – это самая тяжелая часть для всех буквально. Даже если вы здесь там гуру из гур, даже если вы там признаны, ведете там семинары, занятия, там вас, вокруг вас нитку рисуют, у вас нет ни малейшего кнута заставить людей что-то делать. Почему? Потому что его вообще нет. Я говорю, ну как, ну есть кнут. Что мы можем делать? Поймать, посадить, расстрелять в конце концов. Но, понимаете, здесь, с кармической точки зрения, если рассматривать жизнь человека не в плане одной жизни, а в плане череды жизни, так ты можешь дорастреливаться до того, что в одну прекрасную жизнь ты рождаешься, а никого нет. Потому что если ты кого-то расстреливаешь, он не склонен больше с тобой кармически пересекаться. Ну, вы не будете идти туда, где вам обижать. Да? То есть получается, что в долгосрочной перспективе вот такой открытый кнут, он совершенно не работает. Вы можете долго запугивать, но как только лазейка будет, все поубегают. И вы останетесь в одиночестве. Одиночество – это самая ужасная карма. Одиночество, когда даже расстрелять некого. Вот. А, да, и как бы, ну, вот это долгий разговор, почему вообще такое есть. Точно так же и вознаграждение. А здесь очень красивый вот пример, и мы сейчас, вероятно, являемся свидетелями вот такого второго эксперимента, аналогичного. Как в СССР, но уже место героев это уже наши американские братья и сестры. Они пошли по другому пути. И самый яркий момент был, это момент Великой депрессии. То есть причины Великой депрессии я сейчас не буду в это вдаваться. Но вот в один прекрасный момент пришел к власти Рузвельт, и он понял, что сейчас к власти в Америке придут либо коммунисты, либо фашисты. Третьего, ну, совершенно не видели они выхода. Гигантское количество недовольных масс, знаете, как у Ленина революционная ситуация, низы не хотят, верхи не могут. И Рузвельт сделал чудо. Точнее, он нащупал пряник в виде печатания необеспеченных денег. То есть ты потихонечку печатаешь денежки, плюс включаешь идеологию, а именно тогда была включена идеология, вот знаменитая голливудская улыбка, вот образ американца, который сейчас вот на Красную площадь пойдите, там, если хотите, встретите там кого-нибудь, да, вот вы сразу его отличите, вот будет неуловимо, вот он будет отличаться. Кого-то, они все такие прямо идут, они очень улыбчивые, очень, на первый взгляд, открытые. Так вот, это все сформировалось, как ни странно, в Великую депрессию. Это была самая выгодная стратегия себя вести, ну, ты выиграл. Потому что и так всем хреново. А когда ты ходишь понурый, глядя себе под голову и на вопрос, как дела, говоришь, все плохо, да, с тобой не склонны вести дела, заключать соглашения, ну, своих, головная, как бессопливых скользких, когда такая была поговорка, да. Вот, и выработалась, и она начала распространяться, да. Так вот, тогда вот это вот родилась идеология, приземленненькая, но тоже красивая, американская мечта, индивидуализм, ну, все совершенно, и подкрепленная пряник. Потихонечку допечатываем ничем не обеспеченные денежки и стимулируем. То есть, если в Советском Союзе вдохновляем, а на заднем этом самом фоне Лаврентий Павлович стоит такой мрачный, да, то там по-другому вдохновляем. И, значит, это все деньжатами. Ну, правда, очень сложно, это не так, чтобы им просто удалось. Им пришлось отвязать доллар от золота. Вы знаете, вот сейчас вот такой лайфхак. Что происходит в мире? Смотрите курс доллара к золоту. Вот это сейчас основной показатель того, что творится в мире. Потому что вся вот эта вот идея американского чуда – это сильная, красивая пропаганда, красивая история личного счастья индивидуального, плюс еще стимул в виде необеспеченного доллара. И до сих пор это срабатывало. А сейчас, похоже, какой-то, ну, у всех, знаете, вот как у террора есть, вот дальше некуда, вот как при Лаврентии Павловиче, потому что дальше уже, они поняли, если они будут дальше расстреливать, не останется ни инженеров, ни учителей, ни науки, ни все, страна развалится, ну, даже идиот поймет, что все, хватит уже террора. Точно так же есть предел у пряника. То есть, а дальше все, да, то есть вот сейчас там большая головная боль, я по старой привычке давно не занимаюсь этими делами, бизнес-аналитика, ну, правда, друзья иногда просят, да и самому иногда бывает интересно вообще посмотреть, как жизнь вообще меняется, но меня не интересует совершенно политика, потому что политика это ни о чем. А вот, ну, реальные потоки, если, как, знаете, вот вы, как вся мать, вы помните, вот реальные потоки праны, вот куда текут реальные потоки праны? И знаете, прямо такая вот я сейчас наблюдаю, я понимаю, что мы живем вот в эпоху, какую-то такую вот фантастическую. Вот я бы ее сопоставил с эпохой 91-92 года, когда развалился СССР. Вот сейчас что-то происходит похожее эпохально. И не из-за политики, не из-за каких-то там локальных или каких-то там псевдо, там, какое-то там глобальное потепление или что-то, знаете, начинают трезвонить или там какой-нибудь там хвори опять какая-нибудь там занесли. Нет, не из-за этого, из-за того, что, ну, модель исчерпала себя из-за того, что стимулирование закончилось. Из-за того, что, ну, там красивая схема, надо сказать, да, но она дошла до своего тупика. И она, похоже, сейчас отвалится. Вот как террор отвалился, так сейчас и пряник отвалится. И вот на первый план вылезет как раз мотивация бескорыстности. Вот то, о чем говорит карма-йога. Как ее красиво увязать со страхом и стимулированием, вот это уже, ну, как сказать, мудрость. И это, понимаете, вот если вы понимаете это, вы можете представить, что весь земной шар – это вы. И вы должны, и у вас есть внутри и скоты, и небожители, и алчные какие-то, и неуместные, и тунеядцы, и кого только у вас нет внутри. И вы должны хитро продумать систему такую, чтобы выработать мотивацию, что если у вас сходство просыпается, вы его раз нейтрализовали страх. Если у вас, значит, как сказать, хотите что-то сделать, усилить, да, там пробудите в себе, значит, это алчность. Ну так, чтобы они над вами не владели. А вообще, на самом деле, очень красиво сделано устройство человеческого тела, да и биология нам об этом говорит, что страстное желание побеждает страх. На любом фондовом рынке там два состояния. Ай, паника, все пропало. Или, о, наоборот, завтра буду сверхбогатый. Да, и вот основная масса то туда, то сюда. Ну и проигрывает, понятно, по-любому. Так вот, та же самая ситуация, если вы пытаетесь помочь другим. Та же самая ситуация, если вы ведущий СЗ и группа. Вот у вас группа, из кого бы она ни состояла, но там, опять же, три этих составляющих. Там обязательно будет сходство. В неявном, даже у самых хороших людей. Вот будет. Ну, если оно у вас самих есть, что вы ждете от тех, кто пришел к вам учиться. А почему так? А потому что мы на этой планете Земля, и у нас общая карма. То есть мы же не... Понимаете, мы же в чем, говорится, мы благодарны махатмам должны быть? В том, что они дают нам йогу. Йога ведь она не для небожителей. Йога как раз для обычных людей, в котором есть и сходство, и желание это самое, деньжат заработать или как-нибудь по-другому выпендриться. Но в то же самое время и высшие идеалы не чужды. И вот как этим мудрым решением, как себя вывести? Вот я помню, помните, вот лайфхак, красивый лайфхак. Не хочется заниматься физической хатха-йогой. Вот не хочется и все. Ленно. Хорошо, не занимайся, скажите себе, я сегодня не занимаюсь йогой и не ем. Остаюсь голодным. Моментально с уровня подсознания всплывет там какие-то отпечатки со времен голодной смерти наших предков. Как они тебе начнут в бок толкать, ты подумай хорошенько, это же серьезно, сегодня не поешь, завтра не поешь, ты уверен, что завтра будет что поесть? Не уверен, лучше сегодня поесть, обезопасить себя, да? Не так уж это и сложно. Ну, сделай что эти упражнения, ну, это же не та ситуация по сравнению вот с этим ужасом. Ведь он же пропечатан у нас, понимаете? Дело в том, что и страх, и вожделение, они формируются только лишь к тому, в отношении чего был опыт. Вот если есть вещи, в отношении которых у вас опыта не было, там нет ни страха, ни вожделения. Кстати сказать, почему и коммунисты и проиграли, потому что ну, бесполезно призывать каким-то идеалам людей в своей массе, которые вообще не понимают, они никогда это не испытывали. Точно так же, знаете, как вот, почему очень ограничена йога. Потому что ну, бесполезно говорить, что ребята, приходите заниматься йогой. Сразу вопрос у человека, для чего? И если вы будете объяснять, что ну ты знаешь, там, дорогой, ты там переживешь читта-вритти ниродха, самадхи без объекта и вообще чудесно. Он, чего? А когда ты будешь говорить, о, ты будешь заниматься, твое тело станет красивейшим, твоя психика, значит, успокоится, ты будешь рад еще, а еще скрытые эти сверхспособности. О, вот это я понимаю, вот из-за этого я приду, понимаете? Вот. И почему во многих трактатах это упоминается? Именно поэтому, чтобы хоть какая-то зацепка была, потому что про высшее говорить, ну, слишком абстрактно. Вот, поэтому я прошу вас, значит, вы это, как сказать, осознаете, да? Это, но самое сложное, вы помните, в йоге это как склеить людей, потому что все приходят со своим видением. И вот, вот это вот умелое использование моментов кнута, пряника и чего-то высшего, вот только лишь оно делает чудо. Потому что, еще раз, небожителей не будет. Вы сами не небожители, ну какое право вы имеете, чтобы вам небожители придут? вас, значит, соответствующая карма должна быть. Нет, я согласен, помните, как в афоризме сказано, ты будешь учить своих учителей, да? Но иногда лучший учитель – это твоя же собственная копия. Так, хорошо, значит, давайте, вот это была открытая часть нашего лекционного занятия для магистрантов, аспирантов, супервайзеров. Кстати, надо также внедрять еще названия не только европейские, но и восточные, как каждая ступень. Уважение нашим индийским братьям и сестрам. Значит, да, набор, да, еще просьба, набор, рекламу, как вы понимаете, делать непонятно какую, значит, ну, донесите до всех желающих. Набор в группу подготовки преподавателей, очередная группа Трана 22. Очень просьба, друзья, вот внедрите привычку добавлять к названию группы еще соответствующий год, потому что в голове все путается. Там Дивья, Бхава, все, уже все переплелось, непонятно, кто там кого. Да, значит, openyogaclass.com, вся информация. Подготовительная группа началась уже, да? Кто? Кто в курсе? Никто не в курсе. Нет, я слышал, что она началась. Значит, смотрите, да, и опять же упор, вот тоже такая слезная просьба, если кто-то из ваших родных, близких, знакомых и так далее, помните, что там есть бюрократия. Но мы всеми силами боремся с этой бюрократией. Обязательно, чтобы у каждого там абитуриента был личный наставник, который бы помог написание всех этих анкет и так далее. Я просто сам, я ненавижу бюрократию. Мне вот тут вот недавно пришлось сходить в одно это учреждение государственное, там какие-то вещи сделать. Я понимаю, вот она вайрагья, вот она медитация на незатронутость, да, то есть вот. Ну, надо отдать должное понятие, как вот, в общем-то, даже в бывшем СССР, вот компьютеризация, насколько стало все, в общем-то, дружественно по сравнению, я вспоминаю, как раньше было. Раньше это просто был кошмар. Как все-таки потихонечку меняется в лучшую сторону. Да, так вот, все равно, друзья, помните, главное, человек-человек. В йоге это как нигде. Мы вот там у нас и бакалавры, и научные журналы, и статьи по всему земному шару, и все, кажется, замечательно. Но вы помните, йога это в первую очередь человек-человек. Поэтому, если кто-то из ваших родных, близких, знакомых поступает, помогите ему там в заполнении всех заявок, ну всю вот эту вот кухню пройти. Вот, снимите стресс. Заработайте себе благую карму, а йоги, значит, это процветание и распространение. Так, давайте-ка мы сейчас нажмем на кнопочку и технические сейчас вопросы обсудим. Да, сейчас, значит, мне надо, я вот хочу, минута.